Володя не пил никогда, сказала она и выдохнула. На папашу насмотрелся и не пил, но убрался тот все-таки. Он каждый год памятник убирает, в городе. Я смахнул снег со стоящей рядом лавочки и сел. Сюда, говорит, ездить не любит. Раз в год, оказывается, при всем параде туда ездит, вернее, сначала к вам, в область, потом возвращается сюда, и помогает всем в этот день. Раз в год и не пьет, Маша хмыкнула. На него похоже, только раз в год и может потерпеть. Зря вы так, человек-то он хороший, сколько раз нас выручал, продолжал я. А если он уж для коллег столько делает, то для семьи-то вообще в лепешку расшибется. Наговорил тогда спьяну, видно, что жалеет до сих пор. Но что теперь, вечно на него злиться? Он уже не молод, здоровье не то. А вам хоть какая-то помощь? Детей-то, вижу, вы одна растите. Тут я сказал на удачу, но, судя по ее изменившемуся лицу, угадал. А то будь у нее муж, поехала бы одна с двумя детьми в другой город, по зиме и всего на день, оставить их ни с кем, вот и все. Да и одежда, хоть и чистая, зашитая, но старая, младший донашивал за старшим, новую купить ни на что. Так и тянет меня на алкашей всю жизнь. Она улыбнулась и достала зеркальце, чтобы посмотреться в него перед уходом. Один ребенок от одного отца, второй от другого, с тем мы даже расписаться не успели. Оба папаши, алкаши, детей заделали и сразу на шею мне вскочили. Водку им покупай да корми. Едва отбилась. Вот одна теперь. А где непьющего-то сейчас найдешь? Перевелись мужики. Ну и что тебе дала эта обида, а? Кому от нее легче стало? Спросил я, глядя Маше в глаза. Гордость, принцип, а по факту, что? Пустота и злость. Послушай, встреться с ним. Пусть на внуков взглянет, поможет чем сможет, поучаствует. Ты чего ждешь? Извинений, исправлений? Вот посмотри, что сейчас происходит. Приехала, могилку проверила и обратно. А куда? Туда, где ты одна в целом городе, в целом мире. Ну и зачем все это? Родным людям вместе держаться надо. Что ему от тебя надо? Позвонить раз в месяц, в гости съездить пару раз в год. Просто быть и знать, что вы есть, и живите своими жизнями, только уже не чужими. И что мне с ним делать? Маша повернулась ко мне. Приеду к нему, у него там батарея бутылок, и сам он пьяный, орет, кулаками машет. Хватит, навидалось такого с детства, а он и не пьет сегодня, поручился я. Вот приедем, посмотришь. Ну, Василий Иванович, если ты сейчас там прибухиваешь, сам тебе устрою, что подставил. Надеюсь, наклюкаться он не успел. Вот только что я видел его трезвым. Маша покачала головой, но уже не так упрямо. И что, будешь мерзнуть до поезда где-то сидеть? Продолжал настаивать я. Так хоть не понравится, уедешь. На пенсии отдыхать надо, а он работает, потому что кроме работы у него в жизни ничего и не осталось. А так хоть родные у него будут. Поехали, а к кому поехали? Спросил старший пацан. К дедушке, нехотя ответила Маша. К дедушке? Пацан обрадовался. В Питер, к другому дедушке. Она поднялась и поправила парню шарф. Этот не такой вежливый, зато не будет вам нотации читать и все запрещать. Маша повернулась ко мне. А то когда со вторым жила, он морячок из Питера был, а папаша у него, интеллигент, весь такой расфуфыренный, профессор какой-то. Профессор кислых щей, с чувством добавила Маша. Нас увидел, так его чуть обморок не хватил, мол, приехали с Сибири, деревня. И главное, оба, папаша с сыном, как нажрутся водки, так теми еще свиньями становятся, натура свинячья так и прет. Но как трезвые, гонора столько, понтов пустых, ох, как же они достали меня. Ее аж прям прорвало на жалобы, так и жаловалась на родственников второго сожителя, пока я шел ее с детьми до машины дядя Гриша и уговаривал его вести нас к Устинову домой. Пока ехали, думал, что все будет насмарку, он по-любому уже пьяный, и шанс на примирение тогда пропадет навсегда. Когда доехали, я даже на всякий случай посмотрел на окна квартиры Василия Ивановича. Вдруг тот опять что-то бросил в стекло. Якут рассказывал, и такое было. Но все целое, а подъезд открытый стоит. Маша у самого входа хотела передумать, но там уже дети, ожидающие встречи с незнакомым им дедушкой, вдвоем так и рвались вверх по лестнице. «Ну, если он пьет», — с угрозой сказала Маша у самой двери и подцокала языком. Я нажал на тугую кнопку звонка. Со второго раза в квартире раздалась трель, потом мяуканье. Затем в дверном глазке появилась тень и загромыхал засов. Василий Иванович открыл дверь и уставился на нас, вытаращив глаза. Даже усы будто сами собой распушились от удивления. Не пил, я аж выдохнул. О, а я это, ёшки-матрёшки, там чайник поставил, пробормотал он и сглотнул. Чаевать будете? Пацаны твои это, Машка, во, ничего вы большие какие выросли. Мимо его ног прошла пушистая черная кошка и уселась на коврике, глядя своими немного косыми глазами на гостей. Пацаны тут же кинулись ее гладить, но кошка не убежала, осталась. Кошку завел, удивилась Маша. Ага, Устинов почесал затылок. Ты же любишь кошек. О, Пашка, он недоумевающе глянул на меня. Ты как тут, а, ну это. Да я пойду, отмахнулся я, работы много. А, ну, он наконец догадался отойти, пропуская всех внутрь. Заходите. Я тут с Чернушкой воюю, не ест ничего, выделывается. Колбас ей надо покупать, как боярыне. Вот, у меня там печенюшки были и варенье еще есть. Ну, на пороге, вроде, не поругались, и дети тут же забегали по квартире. Пока пронесло, а дальше пусть старый опер прорывается сам, находит нужные слова, главное, что я их свел. Так что я распрощался, но перед тем, как уйти, подобрал стоящую в коридоре за дверью авоську с двумя полными бутылками. Устинов это заметил, показал большой палец и махнул рукой, мол, выброси это к чертям, не нужно. Ну, чего выбрасывать, куда-нибудь да пригодится. Так что я закрыл дверь и вышел на улицу. В окне квартиры уже горел свет. Заманал ёклун бухат опять, выдал дядя Гриша и сматерился. Дача приехала, а он бухат, ядрен пистон. Да не пьет он, дядя Гриша. Все нормально. Поехали-ка в морг прокатимся. А, вы опять за свое, только и разобрал я. Ладно, работа-то никуда не ушла. У нас на повестке дня Сафронов и маньяк, и оба дела требуют что-то придумать, пока не стало поздно. Так, а что мы знали о маньяке? Пользовался струной от виолончели, и улику пора приобщать к делу, чтобы эксперты могли провести исследование и сказать, этой струной душили или нет. Но я думаю, что именно этой. Что еще? Черная куртка, лыжная маска и очки, так его описывала и рыжая девушка Юля, которая едва выжила, и та проститутка Лимонова, на которую он напал, но отпустил. Юле повезло, но это подсуетилась пресловутая бабочка, которая не дала девушке умереть раньше положенного срока. Хоть какая-то польза от этой летающей крылатой гадины, но вот вторую жертву маньяк не тронул. Две версии, как такое вышло, я давно крутил в голове. Возможно, он просто следил за Тимофеевой, зеленоглазой проституткой, а когда понял, что это не она, отпустил Лимонову, а уж потом напал на нужный след. Но все равно, все известные мне маньяки щепетильностью не отличаются, чтобы так рисковать. И если уж встали на путь убийств, убивали без сомнений, при первой возможности, даже когда не было особой нужды. Почти на автомате, так сказать. Тут, скорее, вторая версия. Проститутка не вписывалась в возможные жертвы, не подходила под его выбор, и когда он понял это, убивать ее не стал. Надо спросить у профессора, возможно ли вообще такое. Но мотив очищения общества от маргиналов и раньше прослеживался слабо, а теперь я в него вообще не верю. Не все из жертв были преступниками, проститутками или падшими. И почему тогда явную проститутку отпустил, а на приличную девушку напал? Что может быть еще? Физическое здоровье и привлекательность? Ну, это явно не про медсестру. Та следы своей красоты и молодости растеряла давно, да и по первой жизни я помню, что не все учтенные нами жертвы выделялись этим, были и здоровые, и больные, красивые и не очень. И опять-таки, тот парень, Миша Зиновьев, в этой цепочке выглядит лишним, если маньяк, конечно, не по этой теме. И главное, почему же тогда прекратились убийства? Я подозревал Кобылкина, потому что он потом уедет, а Кощеева, потому что именно после его ареста и смерти все тогда прекратилось. Самостоятельно маньяк остановиться не сможет. На какое-то время он может сделать перерыв, но рано или поздно его снова потянет на старые. Возможно, были и другие причины, почему в той жизни убийства прекратились. Маньяк мог попасть за решетку по какому-нибудь другому делу, или кто-то его вычислил раньше нас и грохнул. В общем, когда появится подозреваемый, можно будет сопоставить и по этому принципу. Я же помню, кто может умереть в ближайшие годы. Правда, мысли из-за этого пошли совсем нехорошие, и никак они не хотели уходить из головы. Я посмотрел на дядю Гришу, вспоминая, что с ним будет потом, вспомнил, что он повредил спину во время аварии и потом не мог ходить, и его отправили на пенсию по инвалидности. Так, заметочку на этот счет оставим, пиликнул пейджер. Софин прислал сообщение, чтобы я зашел в кадры, и в голове не кстати мелькнуло, что Руслана посадили как раз в 1997-м, вскоре после того, как мы крепанули Кощеева. Потом я зашел к Толику в больницу, и снова не кстати подумалось, что он в первой жизни погиб в нулевых, всего через несколько лет. Нет, уже не погибнет, я присмотрю, да и с женщинами у него проблем нет, чтобы кидаться на них. Вернее, проблемы есть, но другого рода, он тот еще бабник и постоянно с кем-то мутит, устраивая Санта-Барбару. По крайней мере, это проблемы не смертельные. В больничной палате как раз сидела очередная его девушка, очень худая и такая высокая, что ростом почти что с самого Толика. Не знаю, где и когда он ее нашел, но отвлекать я их не стал, разве что расхвалил при ней парня, мол, какой он храбрый и крутой, гордость нашей милиции. Толян аж зарделся. Пошел я после этого в морг, продолжая размышлять. Ванька проработает судмедом в городе аж до моей собственной смерти, и через много лет станет таким же вредным, как Ручка, разве что не сопьется, а вот сам Ручка, тот именно что сопьется и хлебнет метилового спирта по ошибке, но это уже где-то в 2003-м или 2005-м, на пенсии. Короче, свихнешься с такими подозрениями. Надо съездить к отцу, уточнить, что у него есть по Сафронову, озвучить свои наработки, но сначала, почти дежурная проверка, не было ли среди доставленных в морг тел пропущенной жертвы. У крыльца стояла машина Кобылкина, снова он в морге, опять криминальный труп, но пронесло, свежих убийств не было, а следок сидел в кабинете у судмедов и пил себе чай с печеньками. Ванька тем временем что-то писал. «Тебе, может, кушетку принести?» – ехидно спросил судмед, поглядывая на гостя. «Или каталку из трупишной прикатить, а то ты здесь каждый день трешься, вот и будет на чем спать. Одеялко только свое принеси, а то здесь прохладно бывает. Чем дольше ты здесь работаешь, Ванька», – проговорил Кобылкин, – «тем более вредным ты становишься. Еще немного, и станешь ручкой. Как я с тобой еще им не стал?» – Ванька покачал головой. «Чудо, не иначе. А где, кстати, сам Ручка?» Я поздоровался с ними по очереди. «Не знаю», — судмед пожал плечами. «С утра психанул и ушел с пузырем, причем не водки, а спирта. Переделывать за ним все пришлось, зашил разрез тяп-ляп, еще и ножницы мои в желудке у жмура оставил. Какой-то он сегодня, совсем не в духе. А чего говорил?» — поинтересовался следок, с намеком посмотрев на меня. «Да всякую хрень нес», — Ванька отмахнулся. «Учебником анатомии в меня тыкал, мол, не соображаю в тканях и органах, а сам сигмовидную кишку от слепой на вид не отличает, умник. Идет он в жопу, короче, прямо вот в прямую кишку. А где он живет?» — вкрадчиво спросил Кобылкин и снова глянул на меня. «Там посмотри», — судмед показал рукой на календарь, — «где-то на обороте записано». «Понял», — следок быстро полистал, выдрал лист и ушел быстрее, чем я успел его перехватить. «Ну, опять что-то мутит Гена Кобылкин. Нет, одного его туда не пущу, а то еще подкинет чего-то из улик. Если уж смотреть, то чтобы все видели, что там происходит». Свалил конь больно быстро, а дядя Гриша уже уехал, я не просил его ждать меня у морга. Вот я на своих двоих и отправился в сторону милиции, и по пути прошел мимо прокуратуры. Там, правда, немного удивился. У крыльца только что припарковалась новенькая красная Ауди, но тачка принадлежала не кому-то из братвы или коммерсантов. Из машины вышла Ирина, она собралась было идти внутрь, и заметила меня. «Ты где это такую достала?» – спросил я, подходя ближе. «Не взятки же берешь, столько не дают», – она засмеялась. «Это не моя, по доверенности езжу. Дедушка утром привез, оставил пока, чтобы подумала, где работать буду». Точняк, совсем вылетела из головы. «У нее же дед работает в областной прокуратуре, и там он не бедствует, наоборот даже, живет на широкую ногу. Всех родственников устраивает к себе, там целая династия уже. А внучку дед пристроил к нам на первое время, чтобы опыта набралась перед серьезными делами. И я вспомнил, что в той моей жизни в какой-то момент Ира перевелась в столицу области. Поэтому в первой жизни я ее и плохо знал, пересекались мало, только по работе, а потом она уехала, вот так и вышло, что толком не познакомились. И что? Подошел срок. Жаль, если честно, я к ней привязался, да и она ко мне тоже, это видно по глазам. Вот и говорит: «Подумай», — продолжала она, — «если на повышение в область уеду, то подарит насовсем, а пока вот, пробничек, как духи в журнале. Хочешь уехать? Может, уеду. Ира повернулась ко мне и хитро улыбнулась. А может и нет. А не хочет она уезжать, это точно. Вот и думает, что ей делать. Оставайся, предложил я и улыбнулся. Маньяка с тобой поймаем и братву всю городскую закроем. Скучать не придется. Сан Саныч без тебя сам не свой будет. А ты? Она перестала улыбаться и отвернулась. Если по правде, Паша, ты меня совсем не знаешь. Вот, встретились, познакомились, а теперь вот пора. Как это, не знаю. Притворно возмутился я. Все я о тебе знаю, гражданка Полежаева Ирина Константиновна. Рост средний, фигура стройная, лицо европейское, крайне привлекательное. Приобнял ее за талию и заметил, как в окно на нас стали таращиться помощники прокурора. Любишь читать Корецкого и Леонова, смотришь ужастики по Видику и КВН по воскресеньям, умеешь водить автомобиль, но больше любишь мотоциклы. Откуда ты знаешь? Тут же спросила она, с удивлением глянув на меня. У тебя журналов с мотоциклами больше, чем у какого-нибудь пацана, я смотрел. Ну и книжки с детективами повсюду лежат. Ну ты точно опер. Ира рассмеялась и снова отвернулась. Все у меня дома проверил. И как протокол про меня пишешь? А давай проверим, что ты еще запомнил, какие особые приметы внешности, товарищ старший лейтенант. Только не смотри, предупредила она. Глаза карие, начал перечислять я, родинка над губой и под правой ключицей. А еще, точно вот оно, это оно, точно, я понял. Аж на месте замер от озарения. Хватит, Паша, ну не на улице. Ира повернулась ко мне, чуть отстранилась и шутливо пихнула меня в грудь. Ну ты точно, как ориентировку строчишь. Что такое, ты чего застыл? Она обеспокоенно посмотрела на меня. Я понял, тихо сказал я. Как ориентировку, у всех же одно и то же. У них. Ну, ты про что? Она удивилась. Да он говорил, профессор, что причина для нас-то бредовая, а для него-то все строго по его безумной логике. Погоди, я тряхнул головой. Короче, Ирка, я понял, как маньяк выбирает жертв. Надо фотки проверить, убедиться, а то не все пока бьется. Должно быть, я говорил странно, путано. И в душе в этот момент скользнуло понимание, вот сейчас я увижу разочарование в ее глазах, вот как у моих жен было. Бывает, что в какой-то момент в голову лезет работа вперед всех мыслей, и момент оказывался самым неподходящим, так что женщины очень расстраивались из-за этого, что думал я не о них, а о всяких убийцах и бандитах. Но Ирина была из другого теста, и этот азарт поимки злодея был следачке хорошо знаком. «Давай подброшу до милиции», — с жаром предложила она. «И ты посмотришь, и я тоже гляну». «Погнали», — с улыбкой проговорил я. Глава 15. «А ты чего здесь делаешь, Василий Иванович?» — бросил я, забегая в кабинет. Ждавший меня в кабинете Сан Саныч тут же подбежал, радостно скуля и виляя хвостом, будто я оставил его здесь не несколько часов назад, а на пару лет. Попрыгав передо мной, он попытался всучить мне обслюнявленную жеваную кеглю. Проводил своих, на электричку посадил, довольный Устинов прихлебывал чай, и на работу решил зайти. Вид у старого опера такой счастливый, что даже будто его усы воспрянули духом, а сам он не выглядел уже на 50 с хвостиком, а лет на 10 помолодел. «В следующее воскресенье к ним съезжу», — продолжал он. «А то, — говорит, — холода моток нанесет и от двери ремонтировать надо, а это ж как морозы бахнут, задубеют. Ирина Константиновна, здравствуйте!» Устинов заметил ее. «Давно вас не видел, а то к нам только Димка и Генка ходит. Здравствуйте, коллеги!» Ирина встала на пороге, и Сан Саныч уже крутился возле нее, виляя хвостом так, что аж задница ходила ходуном. «А у нас тут следственный эксперимент намечается. Отделение сейчас не в полном составе. Кроме Устинова, за столом только сидел задумчивый Витька, размышлял о чем-то своем, разглядывая дорогой японский кассетный магнитофон с ползунками эквалайзера впереди. Кто-то принес технику Толяну на ремонт, ну, теперь будет дожидаться, когда тот выпишется из больницы. Якута и Софина где-то не было. Я с размаху уселся на свой стул, из-за чего он протестующе скрипнул, но выдержал, и достал большой ключ из внутреннего кармана. Это от моего сейфа, и в нем было то, что я пока не передавал в материалы по маньяку. Разве что струну я утром оставил Кириллу, чтобы заслал в область, через эксперта всегда быстрее, чем если следок на поклон пойдет к криминалистам главка. У меня же остались только фотографии жертв, которые мы нашли в их личных вещах. Я отложил себе несколько подходящих. Сканера у нас не было, да и компьютер только у Шухова в кабинете, а до смартфонов или хотя бы мобил с камерами еще несколько лет. Вот и приходилось сознательно нарушать правила, чтобы снимки лежали у меня, а не в деле. Но убитые при жизни любили фоткаться, и было из чего выбирать. Вот у меня и остался цветной снимок каждой жертвы. Был снимок Тимофеевой, пару снимков Зиновьевой я взял у Кирилла, он тогда показывал мне стопку только что проявленных фотографий, и Филиппова у меня тоже есть. Все снимки свеженькие, нет ни одного старше года. Нет только фотокарточки рыжей Юли, я у нее не просил, но она-то жива и здорова, помню, как она выглядит. Это же как ориентировка, сводка, приметы, которые я, опер, машинально заносил себе куда-то на подкорку. Смотри, Ира, я достал из ящика стола массивную поцарапанную лупу и начал показывать. Первым мне под руку попался снимок Тимофеевой. Скорее всего, сделано под прошлый Новый год, на плечах у нее сверкающая мишура, а за спиной, ковер на стене и елка с игрушками. Тимофеева уже порядком пьяненькая, раскраснелась и глаза довольные. Вот, пошла по такой судьбе. Устинов встал рядом и вгляделся в снимок первым. Я тогда ей говорил, девочка, у тебя такие глаза красивые, изумрудно-зеленые, сказал я, яркий оттенок, я такого не видел, только в кино. Ну да, он редкий, старый опер кивнул. В наших краях встречается, почти не встречается, вообще, мало у кого видел. Вот оттенки куда чаще. А вот смотри, продолжал я, Зиновьев Миша, ходил по путанам во всякие бордели, запал там на Тимофееву, потом ее воспитывал, ударил даже. А она говорила, мальчик с красивыми глазками, все жалела его. Смотри, Зиновьев на фотке сидел на природе с какими-то бритоголовыми типами, готовили шашлык, видны шампуры на кирпичах. Лето, все голые по пояс, я выбирал, чтобы были видны татуировки, только некоторые в майках. Миша тоже пьяный, лыба до ушей, в одной руке бутылка местного пива из толстого зеленого стекла с серой бумажной этикеткой, в другой – шампур с куском обгорелого до состояния угля мяса. На вытянутой лямке белой майки – пятно от кетчупа. И амулет его со свастоном на месте. Значит, еще летом он связался с нациками, а Сафронов просто прибыл на уже подготовленную почву. У него оттенок, я показал карандашом, вот на этом фото хорошо видно. Если просто смотреть издалека, глаза, вроде, голубые, но вот при свете солнца, зелено-голубые, почти бирюзовые, и зеленый оттенок заметен сильно. «Вот тут как зеленый», — сказала Ирина, показав ногтем на другую фотку, где он сидел в спортзале с гантелей в руках. «Ну, по сути, это тоже считается зеленым», — Устинов поправил усы. «Вот Федорова, медсестра, я взял третий снимок. И снова застолье, и снова пьяные, фотка чуть смазана. Пришлось повозиться с лупой, чтобы разглядеть лицо. Заодно я вспомнил, как в первой жизни также разглядывал фотку одной из будущих жертв душителя. Глаза у той были серо-зеленые. А вот Тимофееву я тогда не видел, ни живой, ни мертвой. Скорее всего, маньяк спрятал тело там, где его так и не нашли, или нашли, когда уже опознать ее было совсем невозможно. Но она явно погибла, ведь у нее-то цвет глаз как раз подходящий. Да и бабочка, гадина, не упустит своего шанса все повторить, как было. И у продавщицы, с которой я недавно разговаривал, глаза были серо-зеленые, но я потом подойду к ней и посмотрю внимательно. Желтые, разочарованно протянул смотрящие из-за плеча Устинова Витька. Хотя, если присмотреться, болотные почти, это тоже оттенок зеленых глаз, задумался Василий Иванович. При подходящем освещении будут и зеленым отсвечивать. Но вот не все бьется. У Юли, у рыжей, я положил лупу на стол. Там был ореховый такой цвет, у нее глаза большие. Или карий-зеленый, уточнил Устинов, или крапинка зеленая, не помнишь, тут тоже от освещения зависит, иногда и заметна зелень. Я же говорю, вопросом интересовался, мне тогда консультацию провели целую. Искали тогда одного типа, только цвет глаз знал, тоже говорили, зеленые, он хмыкнул. А у него вообще болотные были, вот один в один, как у нее, а вот на солнце видели его, думали, зеленые. А еще было кое-что. Ты рассказывал, начал вспоминать я, что-то в советское время было, но закончить не успел. Ну, неприятная история на самом деле, ёпрст, вот вспомнил, и холодком обдало, старый опер поморщился. Как раз то ли 80-й год был, то ли чуть позже. Я в области тогда был, отправляли нас туда на усиление, а то народа у них не хватало. И там как-то раз звонят, паника по телефону, потом начальство давай орать, чтобы все ехали на труп. Вот и приехали на квартиру все мугра, а там крики и слезы, паника, в обмороке кто-то лежит. А в спальне, короче, пацан в петле висит, молодой совсем, подросток. Я тогда еще особо к такому не привык, еще не насмотрелся, задумчиво сказал Василий Иванович. Хотя к некоторым вещам никогда не привыкнешь, добавил он, немного подумав. Потом снилось даже это все, там еще глаза на выпучку были и вот как раз зеленые, вот как у Тимофеевой, такого же редкого, чтоб его оттенка. А что с пацаном случилось? Спросил Орлов. Ну, тогда про это особо говорить не любили, сам понимаешь, да и папаша у него был из обкома, а сейчас он какой-то замгубернатора. Так что как-то быстро все замялось, Устинов ненадолго замолчал. Вроде даже под несчастный случай записали, а то отец позора не хотел. Ну и неизвестно осталось, то ли любовь неразделенная была, то ли хрен знает что, нас уже сюда вернули, так и не выяснил. Хотя странное дело, пацан-то был, прям хоть на плакаты комсомольские ставь, и высокий, и стройный, и глаза редкого цвета, как у Тимофеевой, изумрудные, большие еще. Девки за такими косяками бегают. Вот я его сразу и вспомнил, когда ее увидал. Ну, не знаю, к чему я это сказал, Устинов снова задумался. Пу-пу-пу. Надо, короче, рыжулю искать, отрабатывать версию. Решим вопрос проще, я полез в записную книжку. Юля оставляла мне номер бабушки, у которой остановилась, туда я и позвонил. А факт про подростка я запомнил и пока отложил, мало ли когда может всплыть. Слушаю, ее голос я узнал сразу. Юля, это Васильев Павел, опер, напавшего на тебя ищу, торопливо сказал я. Слушай, у нас тут в деле пробел, фото твоего нет, где можно взять его? Надо по оперативной необходимости. А, так у жениха есть, отозвалась она. Женя его зовут, он в пожарке работает. Мы с ним фоткались в сентябре, и в альбом фотки сложили, у него все мои снимки лежат. Женя Кузьмин? Спросил я, напрягая память. Высокий такой, смуглый, все в кепке задом наперед ходит, когда не на работе. Да он, я его знаю, благодарю, спрошу у него. И еще, тоже для протокола надо, у тебя глаза какого цвета? Карие зеленого, с гордостью сказала Юля. А можете написать просто, зеленого? Она засмеялась. Так красивее будет смотреться. Напишем, и не такое напишем. Ладно, к парню зайду позже. Спрошу фотку, но и так все понятно. Вернее, ни хрена не понятно. И ты хочешь сказать, что он убивает из-за цвета глаз? С недоумением спросила Ира. Пока что это единственное, что между ними сходится, проговорил я. Помощь зала я взял, теперь давайте-ка звонок другу сделаем. Никто не понял, про что я, ведь передача, где надо отвечать на вопросы и выиграть миллион, у нас еще не вышла. Я набрал профессора Салтыкова прямо с мобилы. А то бегать и искать в ГОВ телефон с восьмеркой времени не было. Кадры, наверное, уже ушли домой. Алло, Владимир Владленович, здравствуйте, начал я, но собеседник меня перебил. Ваш непрофессионализм меня бесит, проорал профессор. Вы понимаете, что сейчас для таких исследований не самое лучшее время, а учитывая ваш грубый подход к материалу. Это Васильев, по поводу маньяка. А, Павел, здравствуйте. Тут же отозвался он и будто даже вздохнул с облегчением. «Извините, обознался, я думал, коллеги опять достают, пытаются на меня навешивать всякое, дармоеды. Ну что, есть какие-то успехи и подвижки в нашем деле? Имею в виду, новые улики, а не новые жертвы. Найдена струна от виолончели, которой, предположительно, он душит своих жертв. Струна лопнула, изъяли только ее фрагмент, вторую половину». Возможно, забрал преступник. То, что есть у нас, отправили на экспертизу. А как, обрадовался профессор, это уже может сузить круг подозреваемых. И мы сейчас с коллегами, я поднял глаза на собравшихся здесь, выяснили, что же общее есть у каждой жертвы. Так, нетерпеливо отреагировал профессор. Цвет глаз у всех, зеленый, ну, или близкие оттенки. От изумрудно-зеленого до кари-зеленого. Но на фото у каждой жертвы мы видим зелень, а это редкий оттенок. И мы знаем о случае нападения, когда он пощадил жертву, хотя собирался задушить. А у той были глаза карие, я помню. С зелеными глазами живет всего 2% населения Земли, задумчиво проговорил Салтыков. И, в основном, люди с таким цветом глаз живут в Скандинавии. У вас это еще реже встречается. И да, в большинстве случаев будут только оттенки. Чистый зеленый цвет – Большая редкость. И знаете, он не с бухты-барахты начал. О чем вы? Возможно, он готовил список жертв заранее, вот и дождался удачного момента, начал осуществлять свой план. Поэтому убивает быстро. Он знает, кого искать, а потом может затаиться, пока не накопит еще. Допустим. Принял, медленно проговорил я. И еще он пошлепал в трубку губами и что-то пробормотал сам себе, после продолжил. Если это так, то, получается, он смотрит им в глаза, когда они умирают. Обязательно должен смотреть. Глаза, зеркало души, и что-то он в них видит, раз занимается этим. Убийца или верит во что-то, или просто получает удовольствие. Но если он выбирает по такому признаку, то жертва должна понять, что умирает, а он в это время смотрит на нее, прямо в глаза. Иначе нет смысла, даже по его извращенной логике. Хотя кто знает, что у него в голове, может, он ненавидит тех, у кого такие глаза, может, думает, что они колдуны и ведьмы, и он чистит от них мир, а может, ему голоса говорят, что он должен собрать всех зеленоглазых и отправить в загробный мир на счастливую жизнь, неизвестно, но он должен в них смотреть, или бы просто стрелял всех или бил ножом в горло, так быстрее, чем душить и меньше шансов попасться, но нет, а он хочет, чтобы умирали долго, понял я его мысль, так лучше видно, да, но я думаю, что сам процесс удушения не обязателен, может он найдет другой способ, особенно учитывая, что одна из жертв спаслась. Другой способ, более удобный и безопасный, профессор снова что-то пробормотал. И, я думаю, славы он не ищет. Так что видите, какая картина выходит, осторожнее, Павел, и держите меня в курсе. И пожалуйста, если возьмете его, сообщите мне, я хочу приехать и хоть немного изучить, как он мыслит, пока есть возможность. Знаете, чем больше мы будем знать о таких людях, тем проще будет их остановить. У меня, кстати, серо-зеленые, Салтыков хмыкнул. Так что я немного рискую, но зато пойму на себе, как он ко мне относится. Уверен, что вы его возьмете. Надеюсь, обязательно сообщу, профессор, когда схватим гада. И присмотрим, чтобы вам не навредил. Я отключил телефон, достал зарядное устройство из кармана и вставил в розетку, а то на зеленом экранчике мобил уже моргала батарея. Ну и дела, протянула Ирина. Она приблизилась ко мне и все отлично слышала, а теперь отступила на шаг, но не слишком далеко. За пределы кабинета это пока выйти не должно, сказал я, а то хрен его знает, кто это людей из-за цвета глаз убивает. Разве что якуту можно сказать. Песню про зеленоглазый такси маньяк точно не любит, заметил Устинов. Вот же зараза какая, кому скажи, не поверит. Но это пока все не точно, рабочая версия. Проговорил я и повернулся к Орлову. «Витек, ты вот познакомил нас с Севой Донцовым, снайпером. Вот у него глаза, как бутылочные стеклышки, я сразу запомнил. Какие?» Он удивился. «Не, у него взгляд тяжелый, конечно, но...» Я поднялся, подошел к шкафу, где наши оперы прятали выпивку в потайном отсеке за толстыми папками, и достал оттуда зеленую бутылку с серой этикеткой. Это было наше местное пиво. «Вот такого», — сказал я и постучал ногтем по стеклу. «Так что друг у тебя хоть и риск любит, как я понимаю, но сейчас под угрозой. А может, на живца попробуем?» — предложил Витя. «Сева без базара поможет, он всегда первым такое предлагает». Вот только он задумался. Не будет же он просто по улице ходить. Типа, рано или поздно на него кто-то с удавкой накинется. Маньяк, может, вообще про него не в курсах. Ну да, может. Когда он готовил список жертв, если он такой готовил, как профессор говорит, так вы еще в Чечне были, я пожал плечами. Но присматривай за ним и попроси парней, чтобы одного его не оставляли, во избежание, так сказать. Так как насчет живца, настаивал Орлов, если брать при попытке убийства, сказала Ирина, и познакомить этого Севу с подозреваемым, то рано или поздно тот нападет. Надо сначала определить главного подозреваемого, чтобы показать ему. Я задумался, но это тоже не самый быстрый вариант, маньяк может кого-то другого придушить, пока мы это все готовим. Время идет, а мы осторожничаем, чтобы не спугнуть, но если дотянем, мокруха очередная на нас ляжет. Значит, объявить на весь город, кого убивает маньяк, предложил Устинов. А что это даст? Знаешь, это не чулки какие-то, которые можно переодеть, если у психопата на них бзик. Глаза-то ты не перекрасишь. А все зеленоглазые дома сидеть не будут, работу надо работать или учиться ходить. И сам гад затаится, а потом хрясь, и новая серия. Отработаем пока подозреваемых, у нас их трое, решил я, и сегодня вечером начинаем с одного из них. А насчет Севы, я посмотрел на Витька, крутится у меня одна мысль, я ее обдумать хочу. Главное, присматривайте за ним. А пока, я подошел к окну и уставился на город. Шел слабый снег, из окна видно оптический завод вдали, блестящую ленту реки, уже скованную льдом, и лес. Скоро стемнеет. Мысли в голове роились беспорядочно, как-то было сложно уцепить хоть одну. «Сфоткайте его», — сказал я, — «и проявите цветной снимок, мол, на загранпаспорт или еще куда-нибудь. Там на проявке Кирилл работает, я его попрошу ускориться. И подумаем, кому и как фотку заслать можно, если сегодняшний подозреваемый не подойдет. А кого отрабатывать хотите? Крепить будете?» — спросила Ирина. «Пока только проверим», — проговорил я. Ира довезла меня до пожарной охраны, а сама вернулась на работу, потому что у нее-то дел тоже по горло. Мужики только приехали с выезда, чумазые, пахнущие горелым. Они тушили склады на окраине города. Среди них я встретил того самого Женю Кузьмина, жениха Юли. Похоже, невесту он любил, потому что ее снимки держал в шкафчике и только нехотя поделился одним. Я сразу заметил ее карие-зеленые глаза, и на снимке зелень видна отчетливо. Крапинки заметны, вживую такое видно хуже, хотя если бы всматривался, заметил бы сразу, так что подходит. После этого я вернулся в ГОФТ, там как раз мелькал Кобылкин, вот он мне и нужен. Ему пока про глаза говорить не будем, но план действий обсудить надо по его подозреваемым, а то как пить дать, он сегодня к ручке пойдет, с нами или без. На следака я не наткнулся, но зато увидел вопящего толстяка в пиджаке, держащего под мышкой толстую кожаную папку. Лицо аж красное от злости, натуги и стыда. Ну, вылитый ментовский начальник, такой не орет только в двух случаях, он или спит, или это портрет. И смотрите мне тут, кричал он в сторону кабинета, где сидели руоповцы. Все проверю, знаю я, как вы работаете, беззаконие сплошное, и мы знаем, как ты работаешь, отозвались из кабинета, и там раздался ржач. Быху свою когда починишь, толстяк прошел мимо меня, распространяя вокруг себя запах ядреного приторного одеколона. А, это же Верещагин из областного главка, майор из отдела собственной безопасности, очень вредный мужик. Просто так он не приезжает, обычно майор отрабатывает какие-то крупные нарушения со стороны личного состава, жалобы на ментов, устраивает проверки и допросы сотрудников, на которых всегда смотрит свысока. Помню, это он тогда приезжал, в первой моей жизни, когда завели дело на Руслана Сафина, и очень долго действовал нам на нервы. Верещагина самого закроют, но это через пару лет, когда уличат во взятках, задержат прямо на крыльце его новенького загородного дома, куда он приедет на своем БМВ. Но пока он работает и пьет кровь ментам и, говорят, не так и дорого за это берет. Впрочем, мужики из РУА по себя в обиду не дали, на дешевые понты не отреагировали, а чего-то серьезного у АСПшника явно на них нет. Вот почему Верещагин так позорно избежал. Я посмотрел ему вслед, хмыкнул и зашел в кабинет. «О, Пашка, садись с нами, а то мы без обеда сегодня были», — позвал отец. «Наверстываем упущенное, так сказать». Он со своими операми сидел за столом, на который поставили большую тарелку с жареными пельменями. «Значит, кто-то ходил к Федюнину, набрал на всех». Сидели с вилками, ели так, что аж за ушами трещало, и я тоже не выдержал. Мне сразу выдали большой кусман свежего белого хлеба, которым я ловил капли бульона от пельменей, чтобы не испачкать брюки. Тарелка закончилась быстро. «Покурим», я показал головой на выход, потому что так уж вышло, что все рабочие вопросы с батей мы обсуждали именно там, на подоконнике в коридоре. «Ща», он отхлебнул чаю и со стуком поставил кружку на стол. «Покурим, да дальше работать, а то устроили тут, блин, проверку, и совсем не вовремя». «Никак кроссу хвост прижали», я усмехнулся, и тот помощь позвал, но в ответ никто даже не улыбнулся, только Дима Кудрявый от неожиданности выронил ложку. Она зазвенела. «Погнали», батя посмурнел и достал сигареты. В коридоре я отодвинул горшок с кактусом, который рос даже не в земле, а в сплошных окурках, и уселся на подоконник. От окна немного потянуло холодом, плохо заткнули на зиму. Отец встал рядом и всмотрелся через запотевшее стекло в город. «Не просто сели на хвост кроссу», — проговорил батя, — «а выяснили кое-чего. Вот как ты и говорил, и Артурчик прав оказался, что Сафрон вместе с Кроссом дела мутят, ссорятся, подставы друг другу устраивают, кидают постоянно, но все равно не разбегаются. Будто муж с женой, 50 лет прожили, ненавидят друг друга, но не разводятся, а остаются вместе. Короче, мы нашли один из контактов Сереги с Новосиба, которого, ну, ты помнишь, он подсокал языком, которого повесили, я кивнул, угу. Вот только контакт этот сгинул куда-то, возможно, скоро вам попадется. Рыжий такой мужик, высокий, маслы мощные у него, отец показал на руки, если труп такой всплывет, мне сразу шумани. Но выяснили, у него есть ячейка, абонентский ящик на почтамте, на долгий срок арендованный. Там может что-то и полезное лежать, передавали друг другу что-то, скорее всего, через этот ящик. Заказали мы санкцию на вскрытие, но в область, потому что дело Кросса у Важняка в областной прокуратуре. А вместо санкции вот этот хрен сегодня нарисовался. Отец показал в окно. На улице толстяк Верещагин о чем-то разговаривал с Шуховым, стоя рядом со служебной машиной. Не просто разговаривали, еще и хихикали, как старые приятели. Мудак мудака видит издалека, батя коротко хохотнул. Значит, правильной дорогой идем с этим ящиком. Короче, хотели смежников попросить посодействовать, да вот группу Петра экстренно отозвали в Москву, и друга твоего, Гришу Туркина, тоже. Мол, опять какой-то террорист нарисовался, недоорганизованной преступности теперь им. А местные чекисты телятся, бздят чего-то, похоже, проверкой к ним едет. Не к добру эти проверки, заметил я. Разом пошли, и москвичей угнали. Угу, отец подсокал языком и помотал головой. Серьезные знакомства у Сафронова оказались. Если так отмажется, официально, по крайней мере, в городе его не любит, я задумался. Про Артура молчу, сам знаешь, что слепой думает, тут никто кроме него не скажет, а Кросс все равно при первой же возможности от Сафронова избавится. Да вот только поздно будет, и уж кому-кому, а не нам на бандитов надеяться. Вот это правильно говоришь, он одобрительно кивнул. Плохо, что пацанов себе сманивает, из знакомых Витьки Орлова. Заманит, они же крайние останутся. Говорили мы с ними, даже при этом Сафронове спорили, да вот не до всех достучались. И занялся бы я этим, да этот маньяк еще в городе, гаденыш. Но работа наша, батя, такая, куда деться. Прорвемся, я хмыкнул. Вот в тебе-то я не сомневаюсь, прорвешься. Он похлопал меня по плечам и заулыбался. Знаешь, как мать-то бы тобой гордилась, какой вырос. А то раньше такой шкет был непослушный, а сейчас, эх, ладно, батя выдохнул. Пошел я рапорты делать, Верещагин. Раздался истошный вопль откуда-то из здания, но кричали явно в окно. Уходи с баркаса. Аспшник Верещагин и Шухов, так и стоявшие на улице, начали оглядываться, но кто кричал, они так и не поняли. Еще бы, чтобы Василий Иванович, да спалился на таком простом приколе, нет, его так легко не возьмешь. Во, я тоже побежал, я увидел, как вдали по коридору галопом пронесся Кобылкин, но следок и сам меня искал, оказывается. Ну что, Пашка, Гена потер усы и старый шрам под носом, а я не с пустыми руками, день не зря прошел. Короче, только что выяснил, что в Иркутске взяли Старогородцева, тот беглый зэк, номер два в моем списке. Улики какие есть по нашей теме? Спросил я. Не, он, оказывается, сидел в колонии под Иркутском, и как сбежал, регион так и не покидал. Там сидел на зимовье в тайге, потом вышел в деревню, на бабу накинулся какую-то, а ее муж ему навтыкал и в милицию сдал. Вообще не наш клиент, оказывается, кто-то обознался, значит. А еще я выяснил по номеру один, тому пацану, который бывший друг той рыжухи. Что именно? Короче, пацан 3 дня назад ногу сломал, в больницу залетел, и никак приехать бы не смог, хотя собирался. И напасть на рыжую точно бы никак не смог, со сломанной ногой-то бы не догнал. И если мы берем за рабочую версию, что на девку напал именно маньяк, это уже никак не стыкуется. Так что, следок начал озираться. Хочу вечером в гости к ручке сходить, и вас с собой зову. И если что-то там есть, уж всей толпой мы это поймем. Ну хорошо, хоть нас позвал, я кивнул. Один не пошел. Чтобы вы опять потом ко мне вломились ночью, он шумно выдохнул через нос. Нет уж, кстати, я понял, как маньяк выбирает жертв. И как, все жертвы, стрельцы, заявил конь. Ну в смысле, по гороскопу, все родились в ноябре-декабре. Зиновьев родился в мае, я его паспорт видел, отмахнулся я. Блин, такую версию испортил, поджав губы, Кобылкин отмахнулся и торопливо куда-то ушел. Ладно, собираю остальных, и возьмем еще Витьку, раз он тоже был в кабинете и знает возможный принцип выбора. Ну, значит, тогда сходим все вместе в гости к Ручке. Если честно, я у него дома никогда и не был, это будет впервые. И независимо от исхода, сегодня вечером мы будем знать об этом деле больше, потому что круг подозреваемых сужался каждый день. Глава 16. Яков Ручка не просто жил в городе с самого рождения, его семья оказалась в наших краях давным-давно. Его предков сослали сюда еще в царские времена, поэтому у нашего Судмида такая редкая в наших краях фамилия. Я как-то был в запасниках краеведческого музея и там увидел черно-белый снимок старого доктора Ольгерда Ручки, дореволюционных времен. Пращур был удивительно похож на Яху, что даже прическа у того была, как у нашего Судмида, вечно растрепанная, и вообще, если бы не древность этого снимка, я бы подумал, что на фото, самый что ни на есть современный Ручка, который напялил ретро-костюм. Наверняка и сам Альгерд пил без всякой меры, как его внук, но был он не судебным медиком и не патологоанатомом. Он работал акушером, похоже, единственным на всю губернию. В назначенный час, около 10 вечера, мы подъехали к дому, где жил Ручка, к приличной крепкой сталинке неподалеку от центра. Жил медик на третьем этаже. Я задрал голову, свет там сейчас горел. Сначала мы хотели его выманить рабочим вопросом, мол, тело лежит, надо смотреть, чтобы тем временем оглядеть его квартиру, но на звонки он не отвечал. Приехали мы на машине коня, пришлось добираться сюда в тесноте, ведь кроме меня и Кобылкина в «Жигуль» еще втиснулись Якут, Устинов и Витька Орлов. «Витек», я повернулся к нему, «помнишь, когда Кощеева крепили, тот через окно выпрыгнул, тут как раз гараж тоже под окнами торчит, покараулишь там, вдруг убежит, Ручка бегает, как раненая черепаха после наркоза», Устинов хмыкнул, «а прыгает и того хуже, куда он денется с подводной лодки, на всякий случай», сказал я, «во избежание, так сказать, эксцессов, оружие под рукой, но не думаю, что пригодится». Впрочем, я и бронежилет не снимал, а то Сафронов в городе, и пока мы его не взяли, вдруг ему желтая вода в голову ударит, и он решит таки покончить со мной, хотя он уже должен догадаться, что у меня на него ничего нет, или я давно бы использовал компромат, однако угрозу я для кандидата в мэры все равно представляю, и Сафронов это понимает. Первая лестничная площадка была завалена шелухой от семечек, на второй собрались какие-то пацаны гоповатого вида в вязаных шапках и хлебали пиво. В качестве закуски они хрустели недавно появившимися в продаже корейскими крабовыми чипсами, такие привозили с Дальнего Востока. «Ну-ка, пацанье, ноги в руки и бегом отсюда», — приказал Якут, который с мелкими никогда особо не церемонился. Каким-то чутьем шпанита поняли, с кем спорить не стоит, и мигом ретировались. Правда, весь мусор после них остался. «Умеешь ты с детьми обращаться, Андрюха?» Василий Иванович засмеялся и отпихнул опрокинутую бутылку подальше от ступенек, чтобы не упала в пролет и не разбилась. «А то», — Якут поправил очки, «я же пару лет в колонии для малолеток отработал. Но, признаюсь, со всякими рецидивистами или отморозками иметь дело проще, чем с такими. Так он живет здесь». Ручка поставил себе стальную дверь, причем над замочной скважиной была наварена трубка, чтобы было сложнее подобраться к замку отмычкой. Дверь сделана из грубого черного железа, которое так и не покрасили, и по углам видны были следы от перегрева после сварки. Звонок имелся, но не работал. Устинов нажал раза три, потом постучал кулаком. Мы с Кобылкиным и Якутом тем временем поднялись выше, оставив Василия Ивановича у двери. По плану тот должен утащить Ручку в морг, мол, нужен его наметанный глаз и опыт, ведь с его молодого помощника толку, ноль, это Якову понравится, а если не пойдет, то решили действовать по обстоятельствам. «Яха!» — крикнул Устинов в замочную скважину и снова постучал в дверь. «Открывай, сова, медведь пришел, Яха, спроси, кто?» Он посмотрел на нас, широко улыбаясь. «Скажу, конь в пальто, ха-ха!» Кобылкин поморщился, но ничего не сказал. Василий Иванович стукнул еще раз, потом подергал дверную ручку. Она сразу начала болтаться, но замок щелкнул, и дверь с отвратительным визжащим скрипом открылась. За ней никого не было. Ручка дверь почему-то не закрыл, и меня это сразу насторожило. 90-е на дворе, район неспокойный, двери запирают все, и многие, не на один замок. Забудешь закрыться, обязательно кто-нибудь дернет для проверки и войдет внутрь. Как дверь в склеп скрипит, шепнул Якут. Устинов пожал плечами, потом махнул рукой, зовя нас за собой. Ну, тут уже не до маскировки, раз все как-то странно пошло. Идем в квартиру и будем действовать по обстоятельствам. Пахло пылью и чем-то несвежим, воздух совсем спертый. Но бывало и хуже, тут-то просто бардак. Таракан пробежал к плинтусу, но это тоже ничего нового. Тараканы везде бывают. У входа лежали мохнатые тапочки, уже потасканные, но следы разводов от растаявшего снега вели по линолеуму в сторону комнаты, где горел свет. Или хозяин что-то забыл у порога и прошел в ботинках в комнату, чтобы не разуваться, или вообще вернулся домой и не снял обувь. Было тихо, телевизор не включен, не играла музыка. Слишком тихо. У ручки двушка, очень просторная. В доме раньше жили всякие итровцы с радарного завода, комнаты здесь большие. Мы жестами показали друг другу, что надо осмотреться, что к чему. Я заглянул на кухню. Свет включен, на окне нет шторки, а снаружи полная темнота. На столе в глубокой тарелке лежали куриные кости, уже подсохшие. Духовка открытая, чуть высунут противень, засыпанный пропитанный жиром солью. Значит, ручка недавно выпекал курицу на соли, рецепт-то там простейший. Высыпи соль на противень, сверху положи тушку разделанной курицы, и в духовку на час с лишним. Но мыть лист после этого судмеду было лень, все оставил. На кухонной доске кто-то резал помидорки, китайские, само собой, свежих местных взять негде, а эти безвкусные и твердые, как пластик, но дорогие. Ножик был тупой, поэтому внутренности помидорки размазаны по всей доске. Да уж, трупы он вскрывает намного аккуратнее. На столе еще высилась початая бутылка водки, огненной воды в ней еще до половины. И была еще одна бутылка без этикетки, судя по запаху, со спиртом. Кажется, ручка налил спирт в пустую бутылку и смешал с водой. Здесь же лежала пустая упаковка из-под вьетнамских сушеных бананов. Еще выделялась желтая банка какао-колакао, но в ней вместо порошка лежали разные болтики и гайки, будто судмед хотел что-то починить, но забыл все это убрать. Ленивый он, это точно. Дверца холодильника открыта, внутри тоже горел свет, но сам холодильник пустой, если не считать банку соуса Uncle Ben's. Сверху стояла открытая хлебница с половинкой батона, он тоже уже подсох. Нашел. Раздался торжествующий крик из комнаты. Я быстро направился туда. В комнате у ручки беспорядок, но не срач психически больного человека, а просто бардак не самого чистоплотного хозяина, который хоть иногда и прибирается, но не особо часто. Ковер пыльный, кровать не заправлена, на полу раскиданы вещи. Есть кладовка у кровати, ее белая дверь закрыта, на ней висел большой плакат с девушкой, у которой из одежды были только шляпа, короткие шорты и подтяжки, а чуть ниже располагался круг дартса, но без дротиков. Глаза у девушки на плакате не зеленые, это я отметил уже автоматически. Если говорить мягко, творческий беспорядок, у него и на работе такой же бедлам. Так что предположение профессора, что убийца, аккуратный педант, к ручке не относится никак. Среди вещей много учебников по медицине, еще были забугорные медицинские журналы, все-таки ручка, специалист, и английским владеет, ведь известно, что все важные научные статьи печатаются именно на этом языке. А следок Кобылкин держал в руке находку, проволоку с кольцом, подняв к лампе. Я присмотрелся, струна, это не Гена подбросил, сказал мне Якут, я ее тут увидел, вот под книгой лежала. Он показал на заваленный стол, где у самого края лежал учебник по офтальмологии и глазным болезням. На обложке нарисован зрачок, причем зеленый. «Да че бы я подбрасывать-то стал?» — возмутился следок. «Сразу, чуть че, подбросил. Ты сюда первым пришел, Андрюха, ты и увидел, а я понял, в чем дело. А че кричишь? Нашел?» В комнату вошел Устинов. «Себе все заслуги приписываешь? Надо ее заслать на экспертизу», — сказал я, взяв струну. Выглядела, как та самая вторая половина. Вроде бы, даже в оплетке есть следы ворса. Но тогда странно, что лежала почти на виду. «Мужики, не находите, такая улика, да он псих, мне он сразу не понравился», заявил Кобылкин, доставая из кармана пакетик. «Давай-ка на место ее положим, сгоняем за санкцией, возьмем понятых и...» «Тихо», прервал его я, звук странный, как будто фоновый шум, будто кто-то смотрит ящик ночью, когда показывают только снег, но телек, накрытый салфеткой, как у бабушки, со стоящей сверху вазой, был выключен. Магнитофон, может, врубили с пустой кассетой? За моей спиной раздался скрип, и мы все повернулись. Медленно открылась дверь в кладовку, и на пыльный ковер шагнула нога в грязном кожаном ботинке. «Яха, положи», — Якут убрал руку под куртку. «Кому говорят, положи?» Ручка, пуча глаза, как безумный, пялился на нас. Седые волосы торчали дыбом, а в руках он держал ржавый топор. Фанило от него бухлом, будто он искупался в спиртовой ванне прямо в одежде. Все это время, значит, сидел в кладовке, вот и куртка в пыли. Мой взгляд скользнул туда, и среди хлама я увидел огромный черный футляр от музыкального инструмента. Не это ли та самая виолончель? Надо проверить. Но топор, дело такое, опасное. Я тоже потянулся за оружием. Расстояние маленькое, а пьяный может пройти несколько шагов даже с пулевой раной и успеть ударить, пока не грохнется сам. «Положи, Яха», — предупредил Устинов. «Не доводи до греха». «Они опять вернулись», — проговорил Ручка. «Опять поют, чтобы я душил кого-то. Черти долбаные, они здесь ходят и ходят. Вот видите», — торжествовал Кобылкин. «Допился до белочки, слышит голоса и душит. Вот и, Яха», — позвал я. «Хватит, не дури». Топор грохнулся на пол. Ручка взялся за седые патлы, будто хотел их выдернуть. «Опять поют», — пробормотал он. «Прямо сейчас поют?» — спросил я, еще надеясь до него достучаться. «Нет, он действительно ответил именно мне. Я только пришел, они давай петь». Потом затихли, судмед затравленно огляделся по сторонам. А потом тоже пели, и ходили тут, черти поганые. Потом тихо, и опять. Я спрятался в кладовку. «А это вы приперлись? Ох, как же достало! Ну, надо все равно его увозить», — начал я. «Что-то не билось, как тогда, с Кощеевым. Хотя улики твердые, как и в тот раз, но...» Ручка бессильно опустился на кровать и тут же вскочил, нырнул в кладовку и захлопнул дверь. «Вот твою мать!» Устинов вертел головой и прислушивался, с испуганным видом отошел к стене. «А чё, белочка по воздуху передается? Или это я что недавно пил? Я тоже это слышу. И правда поют», — заметил Якут, на латыни. «Пели хором, и я сразу понял, откуда шел звук. Вот чего мне тогда не понравилось. Тот странный фоновый шум». Я подошел к шкафу, посмотрел внутрь, достал платок и взял с краю небольшой красный кассетный плеер с надписью «Стерео». Динамиков у него нет, поэтому к нему подключена маленькая монофоническая колонка из такого же красного пластика, что и сам плеер. Батарейки он должен жрать как не в себя, но сейчас заряд еще оставался. Плеер крутил кассету, из колонки шел звук, хоровое пение, на латыни. Сразу вспоминались все эти ужастики типа «Амина», где постоянно в страшные моменты пели монахи. Я нажал на стоп, и плеер замолчал, а потом снова на воспроизведение. Хоровое пение продолжилось, но теперь запись резко прервалась щелчком. «Задуши соседку», — послышалось из колонки. «Задуши ее, или убью тебя. Задуши». Голос растянутый, неестественный, записанный с каким-то эффектом замедления, но фоноскопическая экспертиза должна показать, кто это говорил для записи. Снова щелчок, потом песня продолжилась, но вырубилась, звука не было, хотя кассета крутилась дальше. «Так, это что получается? Кто-то поставил плеер, включил и ушел. Запись эта с голосом была только ближе к концу, значит, заиграть она должна была не сразу, потому что техника эта, простая, аналоговая, не настроить, чтобы включилась ко времени». «Так, понял. Ручка, значит, зашел домой и разуться не успел, как кто-то включил этот плеер еще в подъезде». Судмит испугался до чертиков и забежал в кладовку. Тогда злодей вошел в квартиру, поставил плеер в шкаф, чтобы, когда Ручка расслабится, песня заиграла снова. Хотят, чтобы он свихнулся, мол, опять белочка, как в тот раз. А алкаши в состоянии белой горячки и вправду могут натворить бед, а потом не вспомнить. И никто уже не удивится, обнаружив у него струну, которой душили людей. Так, а не этот ли меломан, любитель хорового пения, оставил здесь улику? Ведь тогда точно кто угодно обвинит Ручку, вот псих и улики твердые, все в это поверят. Ну, Кобылкин потер вспотевший лоб. Все понятно, Ручка слышит музыку и идет убивать. А вот кто ее ставит, спросил я, еще и записи делает, что душить надо. Зачем его довести хотят до психушки? Это другой вопрос, следок отмахнулся. Это один и тот же вопрос, настаивал я. Тот, кто это притащил сюда, делает это не для прикола. Струна, улика твердая. Подстава это, Гена. Сечешь? Ну да. Кобылкин шумно выдохнул, но согласился. А я забросил плеер в пакет. Вряд ли на нем есть отпечатки, но проверить не мешает. Яха, выходи. Устинов постучал в дверь кладовки. Нет больше чертей никаких. Мы у них это, документы проверили, у них регистрация просроченная, пришлось им назад вату матывать. Точно? Спросил ручка через дверь. Точно-точно, Васька. Судмит выскочил в комнату и бросился к Устинову, чтобы крепко обнять. Тот удивился, но на объятие ответил и похлопал по спине. Как же они меня достали, ты бы знал, смерти моей хотят, чтобы в психбольницу загребли. А это что? Спросил ручка, глядя на плеер в моих руках. А это твои черти? Я снова включил музыку. Правда, долго не поиграла, кассету начала тянуть. Батарейки садились, теперь если только их вытаскивать и тереть друг об друга, чтобы снова послушать. Так это запись, вот же суки. С негодованием вскричал Судмит. Глаза у него стали еще более дикие. Кто мог тебе положить такое? На это у него ответа не было, хотя думал он долго. Я же прошел в кладовку и открыл тот футляр. Внутри, книги по судебно-медицинской экспертизе, старые советские, стопки перевязаны бечевкой. А где твой инструмент? Спросил я. А, да продал еще в 92-м. Ручка отмахнулся. За 3 бутылки водки колхознику какому-то. Знаешь, как я ее ненавидел, эту виолончель поганую. Но родители заставляли. А кому продал? Продолжал допрос я. Да хрен его знает. Какая разница? А это откуда? Кобылкин потряс струной. И про струну Яха не знал. И даже книжки с глазом у него этой раньше не было. И вообще, говорил он, глаза, не его профиль, у него всегда с ними тяжело было. Ключ от квартиры, только один, дубликатов не было, свой он носил на шее и никогда не снимал, видно, что он ржавый от пота. Женщин домой Судмит не водил, да и вообще гостей не любил, предпочитал сам ходить к другим. Ну и никто, говорил он, не мог сюда зайти, кроме него. Короче, он сам предложил, чтобы мы его закрыли в изоляторе, и проспаться, и никакие черти там его доставать не будут. А утром, когда протрезвеет, поговорим, что делать дальше. Улики твердые, но сейчас даже конь засомневался. «Димку я хочу увидеть», — проговорил он. «Коллегу твоего?» — догадался я. «Он же каких-то монахов слушал». «Вот-вот, и я про что?» — Кобылкин потер руки. «Обстоятельно с ним поговорю. Утром я сам пришел в прокуратуру. Успел как раз к началу эксперимента». Кобылкин вставил кассету в магнитофон и нажал на кнопку. Из динамиков раздалось заунывное хоровое пение. «Вот один в один так поют», — торжествовал следок. «Ну и чё ты мне на это скажешь, Димка? Иди в жопу», — Гена отозвался тот, даже не поднимая головы. «Работу свою лучше делай, а не хернёй страдай. Песни тебе мои не нравятся. Это григорианские монахи».